Она рассказывала о скорой весне, о первых робких подснежниках, о любви. Мироклюц выбежал на улицу. Перед домом Меэль стоял высокий, немного сутулый юноша с черными волосами, густыми прядями, падавшими на плечи. Он играл на скрипке, а кружевница Меэль сидела у окна и задумчиво слушала, по привычке подперев щеку маленьким кулачком. «Продай мне твою скрипку!» — бросился к нему Мироклюс. «Я заплачу за нее в 10 раз больше, чем она стоит!» Но музыкант только покачал головой. «У меня нет ничего, кроме этой скрипки. Я не продам ее. Целый кошель золота! Никто не заплатит тебе больше! Ты еще пожалеешь!» — упрашивал и угрожал Мироклюс. «Нет, нет, нет!» — твердил свое юноша. «Я не ошибся. Весь секрет в скрипке!» — решил Мироклюс. «Не может этот жалкий мальчишка играть так прекрасно, так вдохновенно! Ах, хитрец! Ах, проныра! Теперь понятно, почему он не продал мне эту скрипку!» В тоске бродил Мироклюс по пустынным комнатам своего дома, не прикасаясь больше ни к одному инструменту, а пыль и паутина натягивали на них серые покрывала. Однажды на стук молочницы никто не открыл дверь. Мироклюс исчез. Ни один человек не знал, где он, умер или ушел бродить по свету. На самом деле его пристанищем стало глубокое подземелье королевского дворца. Со страстью принялся он изучать черную магию, пытаясь раскрыть ее мрачные туманные тайны. «Я создам самый совершенный инструмент, которому нет подобных», — мечтал Мироклюс. «И тогда люди поймут, я величайший музыкант в мире. Все птицы беспечно поют и щебечут, но надо иметь золотое соловьиное горло». Король, с трудом скрывая досаду, слушал его бессвязные речи, не мешал ему жить в стране путанных грез и сновидений. «Итак, король Крападин I, зябко кутаясь в плащ, переступил порог глубокого подземелья. «Ну, чем ты порадуешь нас сегодня, Мироклюс?» — с трудом сдерживая нетерпение, спросил король. «Взгляните сюда, ваше величество!» Мироклюс чуть приподнял крышку медного котла. «Взгляните сюда!» В котле кипела и бурлила черная, как ночь, маслянистая жидкость. На миг что-то золотое, разбрызгивая лучи, засветилось, поднявшись со дна котла. Но Мироклюс поспешно опустил крышку. «Улыбки, улыбки, моя единственная отрада, моя мечта!» Мироклюс с нежностью и дрожью прикоснулся к узорной крышке котла и тут же отдернул руку. «О, бесценные улыбки! Вы здесь, и хоть на короткий миг я могу видеть ваш ослепительный блеск!» «Да-да, друзья мои, приготовьтесь узнать нечто удивительное!» «Я понимаю, это слишком невероятно, и все-таки прошу вас мне поверить!» «Все было именно так!» В тайных колдовских книгах разыскал Мироклюс проклятый секрет, как отбирать у людей их заветное сокровище — улыбку. И тогда король Крападин I послал по дорогам, тропинкам, городам и селениям тайных сборщиков улыбок. Неслышно, как тени, входили они во все дома, во все хижины и лачуги. Они прислушивались, не звучит ли где тихий затаенный смех, приглядывались, не мелькнет ли у кого-нибудь на губах случайная улыбка. Равнодушные и безжалостные, они отнимали у всех жителей королевства улыбки и уходили, оставляя после себя мертвую тишину и отчаяние. Эти улыбки магистр Мироклюс превращал в золотые поющие колокольчики на дне своего дьявольского котла. Но золото это обладало одним поистине удивительным свойством. Стоило только упасть на золотой колокольчик случайному отблеску солнца, робкому лучу свечи, как колокольчик тут же вновь превращался в улыбку. Колокольчик таял в воздухе, слышался еле уловимый щекочущий смех, и улыбка вновь возвращалась к своему владельцу. Конечно, королевские сборщики улыбок без труда находили беглянку. По особому блеску глаз, подражанию губ, они обнаруживали улыбку и снова отбирали ее. Но что толку? Вновь превращал улыбку в золотой колокольчик магистр Мираклюс. Однако капризное золото по-прежнему исчезало при первом луче света. «Если старик исполнит свое обещание, стараясь унять дрожь, — подумал король, — если вправду колокольчики перестанут бояться света, тогда... О, только бы убить улыбки, убить это живое золото! Я тотчас же прикажу перелить все колокольчики в монеты, в полновесные золотые монеты. Я стану богат, несметно, неслыханно богат. Тогда прощай, жалкий фантазер Мираклюс, прощай, моя невеста, королева-ветреница. Если золото перестанет бояться света, простонал где-то у ног короля магистр Мираклюс, я сделаю из поющих колокольчиков чудесный музыкальный инструмент. Ведь у каждого колокольчика свой дивный, неповторимый голос. А когда они зазвучат все вместе, это будет поистине золотая музыка. Тогда слава, как служанка, покорно и униженно сама постучит в мою дверь. Так оба этих человека, глядя на пылающие угли в очаге, мечтали каждый о своем. «Что ж, пора», — решительно сказал король. «Туши свечи, Мираклюс, я забираю колокольчики, уношу их. Ты слышал, старик? Задуй свечи!» «Какая печаль!» Мираклюс заломил худые узловатые руки. «Как тяжко с ними расставаться! Когда я увижу их снова? Когда?» «Это зависит от тебя, только от тебя!» — вкрадчиво проговорил король. «О, ваше величество!» Глаза Мираклюса ярко блеснули. «Случайно в одной древней забытой книге я прочел таинственные слова. Кромешный мрак убивает свет. Эти слова пронзили меня, как клинок. Они живут во мне. Мрак убивает свет. Мрак убивает свет. Будто кто-то день и ночь шепчет мне на ухо. И вот, не зная ни сна, ни отдыха, я ищу секрет эликсира мрака. Я собрал воедино все темное, черное, беззвездное. Порой мне кажется, я уже близок к заветной тайне. Но нет, эликсиру еще не хватает колдовской силы, чтоб убить золотые улыбки. Мертвые, они уже не будут бояться света. Клянусь, скоро мой эликсир соберет весь мрак и ужас вселенной, и тогда... Довольно болтовни. Я уже слышал это. Нетерпеливо прервал его король. Я приказываю, туши свечи. Мираклюс плеснул водой на раскаленные угли в очаге. Угли зашипели, вспыхивая и шевелясь, как живые. Мираклюс одну за другой потушил все свечи. Звякнула медная крышка котла. В темноте послышался прерывающийся голос Мираклюса. «Вот они, людские улыбки, лукавые, шаловливые, нежные. Пусть эти люди никогда не смогут улыбнуться, но наступит час, и они услышат музыку, очищающую душу. А-а-а! Вот он у меня в руках, маленький колокольчик, маленький колокольчик! Это улыбка ребенка. Вы только послушайте, как он звенит. Впитайте в себя его звон!» Подземелье наполнил негромкий ясный звон, свежий и прозрачный. «А-а-а!» — пронзительно закричал Мираклюс. «Теперь послушайте этот! О, мой чудесный колокольчик! Это улыбка матери!» Под нависшими сводами поплыл ласковый, убаюкивающий звон, глубокий и нежный. «Дай мне их! Ну дай же мне их скорее!» Протягивая руки в темноту, проговорил король. «Вот они! Какие они тяжелые, тяжеленькие! И как их много!» Король с жадностью схватил золотые колокольчики. Он пересчитывал их в темноте, сбивался со счета, начинал сначала. «Вот последний колокольчик!» — с печалью и страданием проговорил Мираклюз. «Как больно! Как тяжко мне расставаться с ними! Неужели вы, как всегда, унесете их? Не оставите мне ни одного?» «Еще бы! Конечно, унесу!» — проворчал король. Он заботливо завернул колокольчики в свой черный бархатный плащ. «Конечно, унесу и спрячу в надежное местечко. Никто не знает, где я храню бесценные колокольчики. Это тайна, великая тайна. Впрочем, даже если бы кто и узнал, где они спрятаны, все равно туда не доберется самый ловкий вор, самый искусный взломщик. Это не в человеческих силах, потому что... Но... довольно об этом». «Да-да, спрячьте их понадежнее, Ваше Величество», — замирающим голосом проговорил Мираклюз. «Это хорошо и разумно. Да-да, схороните их понадежней. Заприте. Спрячьте их до поры до времени, мои колокольчики». «Ну, скорее зажги свечи». Король лязгнул зубами от холода. «Какая здесь, однако, болотная сырость! Я совсем окоченел! Ах, я, кажется, сейчас чихну! Терпеть не могу чихать в темноте! Нет, не иначе, как я схватил насморк!» Король отчаянно боялся простуды, и насморк казался ему величайшим несчастьем. Магистр Мираклюз, тихо вздыхая про себя, зажег свечи в высоких подсвечниках. Язычки огня, распрямляясь, осветили сырые низкие своды. Король направился к двери, ведущей из подземелья, и вдруг чуть не упал, споткнувшись о груду черных камней, небрежно сваленных у порога. — Я мог упасть и рассыпать колокольчики, — в ярости прошипел король. — Что это за мерзкие камни? — Это... Мираклюз на мгновение смущенно замялся. «Не удивляйтесь, Ваше Величество! Все улыбки бедняков, мечтателей, художников, веселых бродяжек давно отобраны. Теперь сборщики улыбок приносят мне улыбки придворных, доносчиков и льстецов. Вернее, ухмылки, по-другому их не назовешь. Такие они алчные, злобные, завистливые». Я читаю колдовское заклинание, но не в золотые колокольчики превращаются они, а в уродливые камни. На что мне эти черные камни? Выброси их, вышвырни. Мне нужно золото, много золота. Тут король повернулся к Мираклюзу и настороженно поглядел на него, подозрительно прищурился. Постой, постой. А моя улыбка? Скажи мне, маленький Мираклюз, во что превратилась моя добрая, обаятельная улыбка? В золотой колокольчик? В алмазный? Говори же!» Магистр Мираклюз с виноватым видом отвел глаза. «Увы!» — в замешательстве проговорил он и протянул королю на дрогнувшей ладони невзрачный камушек жгучий черного цвета. «Вот ваша улыбка!» Король оттолкнул руку Мираклюза. «Лжешь, старик! Я не верю тебе! Не верю ни одному твоему слову! А эликсир мрака?» Король недобрым взглядом впился в лицо Мираклюза. «Может, ты и тут хитришь? Морочишь меня? Нарочно тянешь время? Смотри, со мной шутки плохи! Даю тебе 3 дня сроку, не более! Если через 3 дня... эликсир не будет готов. Запомни, Мираклюз, из бездельников получаются отличные висельники». Король так резко захлопнул за собой дверь, что порыв ветра сорвал с фитилей языки пламени и погрузил в беспросветную тьму подземелье и магистра Мираклюза. Король поднимался по крутым ступеням, торопясь оставить внизу сырость и темноту. Чем выше он поднимался, тем громче становился голос ветра. Там, снаружи, словно все ветры мира свелись в кольцо вокруг королевского дворца. Они пересвистывались,